Келси прихватил с собой лопату, я окровавленную кирку, и пока мы бежали к домику, я успел почувствовать ее тяжесть. Прежде чем войти, я поставил кирку у входа и постучал. Миссис Бродхерст рывком подняла голову и села. Лицо ее раскраснелось, глаза были заспаны, голос смягчился. «Ох, простите, наверное, заснула. Мне приснился чудеснейший сон. Ведь я, ну, вернее, мы провели здесь, ну, вот в этом самом домике, весь наш медовый месяц. Да, тогда как раз началась война. Поехать куда-либо стало невозможно. И вот мне приснилось, что у нас снова медовый месяц. Ни одно из печальных событий еще не произошло». Ее полные мечтательности глаза остановились на моем лице и прочитали на нем еще об одном печальном событии, которое произошло только что. Я не мог ничего скрыть. Потом она заметила Келси с лопатой в руках. Он занял весь дверной проем, заслонив свет. Выглядел он как верзила-могильщик. Лицо миссис Бродхерст приняло свое обычное выражение. Хладнокровное, уверенное, напряженное. Хотя это далось ей не без труда. Она встала так резко, что чуть не потеряла равновесие. «Мистер Келси? Мистер Келси, это вы? Что случилось?» «Мы нашли вашего сына, мэм». «Где же он? Я хочу с ним поговорить». Сильно смутившись, Келси ответил: «О, боюсь, мэм, что это невозможно». «Почему? Он куда-то уехал?» Келси с мольбой посмотрел на меня. Миссис Бродхерст подошла к нему. «Что вы здесь делаете с моей лопатой? Ведь это моя лопата». «Мне это неизвестно, мэм». Она взяла ее из рук Келси. «Да, моя, конечно. Я купил ее прошлой весной. Откуда она у вас? Вы взяли ее у моего садовника?» «Я нашел ее вон под теми деревьями». Келси махнул рукой туда, откуда мы пришли. «Как же она могла туда попасть?» Келси открыл рот и тут же закрыл его. Он не хотел или боялся сказать ей, что Стэнли мертв. Я подошел к ней и сказал, что ее сын убит, вероятно, киркой. Потом я вышел за дверь, принес и показал ей кирку. «Это тоже ваше, верно?» Она тупо смотрела на нее. «Да, кажется, тоже». Она говорила тихим монотонным голосом, почти шепотом. Повернувшись к двери, она рванулась и побежала навстречу пожару, спотыкаясь на своих высоких каблуках. Келси помчался следом, прыгая грузно, как медведь. Обхватив ее за талию, он оторвал ее от земли и понес назад. Она билась в его руках и кричала: «Пустите меня! Пустите! Я хочу, чтобы мне вернули сына!» «Он лежит на дне ямы, мэм. Сейчас вам туда нельзя. Сейчас туда никому нельзя. Но его тело не сгорит, оно засыпано землей. С ним ничего не случится». Она извивалась в его руках, потом ударила по лицу. Келси отпустил ее. Она упала на жухлую траву, молотя кулаками по земле и крича, чтобы ей вернули сына. Я опустился рядом на колени, уговорил ее встать и пойти с нами. Цепочкой мы тронулись вниз по тропе. вел нас к Элси. За ним шла миссис Брокхерст. За ней по пятам я, чтобы предотвратить несчастье на случай, если она вдруг вздумает броситься в пропасть. Но она шла, покорно опустив голову, словно заключенная между двумя охранниками. Глава 7. Лопату и окровавленную кирку нес Келси. Он бросил их в кузов грузовика и помог миссис Брокхерст подняться в кабину. Я сел за руль. Она сидела между нами, глядя прямо перед собой на каменистую дорогу, и не проронила ни слова, пока возле ее почтового ящика мы не свернули к саду авокадо. И тут пожилая женщина так тяжело вздохнула, словно всю дорогу ехала, затаив дыхание. «Ах, где мой внук?» «Мы не знаем», — ответил Келси. «Вы хотите сказать, что он тоже мертв? Вы ведь это хотите сказать?» Стараясь как-то смягчить ответ, Келси стал говорить на юго-западной манер, растягивая слова. Это помогло. Я хочу сказать, что никто не видел его ни живым, ни мертвым, мэм. А где эта блондинка? К сожалению, этого я тоже не знаю. Это она убила моего сына. Похоже на то, мэм. Похоже, она ударила его по голове киркой. И потом закопала. Я нашел его уже закопанным. Разве девушка в силах это сделать? Могила была неглубокой, мэм. А девушка, когда она на что-то решается, способна сделать то же, что и парень. Под напором ее вопросов, а еще больше под напором ее страха, Келси стал не просто мямлить, а мямлить каким-то скулящим тоном. В нетерпении миссис Бродхерст обернулась ко мне. «Мистер Арчер, мой внук, Ронни, мертв?» «Нет», — ответил я, но при этом мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы заглушить внутренний голос, говоривший, что такое вполне возможно. «Девушка. Его похитила.